Глава 12. Настоящая вечеринка. Устал я. Как-то все слишком серьезно стало, нервно. Как в стратегии на высшей сложности, без права на малейшую ошибку или перед решающим матчем в особо важном турнире. По опыту знал, как важно сбрасывать пар, чтобы не сгореть в вечной гонке и борьбе с самим собой. В прошлом мне помогали многочисленные компьютерные игры. Да, вероятно, звучит глупо, отдыхать от игр помогали игры, но ведь совсем другое дело проходить их на расслабоне и пробовать всякие крутые штуки, вроде воссоздания Византийской империи из разрушенной Греции, а не тысячи раз гонять по кругу один и тот же билд. Сейчас мне совсем не хотелось играть. Но его. Новый мир предлагал мне возможность возвыситься в реале, значит, в реале и нужно отдыхать. Честно признаюсь, никогда не ходил по клубам, опасаясь недружелюбных парней и клофелинщиц. Так что сейчас по-любому будет интересный опыт. Я приземлился в центре эльфийского злачного квартала и, приобняв Вику с Валанта за гибкие талии, повел их в ближайшее здание с яркой вывеской «Райский отдых». Пафосно, однако, на мой взгляд, даже чересчур. Промашка вышла, не в клуб попали, а в казино. В принципе, тоже неплохо. Яркие праздничные огни, расслабляющая музыка, эльфийские красотки в облегающих полупрозрачных платьях и бесплатное бухло. В принципе, чего мне еще надо? Торви фыркнула и отпросилась погулять вместе с Барсиком, так что внутрь мы вошли втроем. Правда, гоблинка пообещала, что все равно будет за нами присматривать. Решил даже не спрашивать как. И так понятно, камер в казино хватало. Спрятав свое оружие в инвентаре, широким жестом достал оттуда же косарь и обменял его на игровые фишки. Судя по спокойному лицу кассира, кстати, человека, у них таких по 50 на дню. Цепанул с подноса у сексапильной черноволосой и смуглокожей эльфийки официантки стакан с вискарем. Устроившись у игрового автомата, я неторопливо потягивал божественный напиток и периодически дергал за рычаг. По экрану бегали какие-то циферки и яркие картинки, громко играла музыка, и больше ничего не происходило. Скучно. Валанта, видимо, уловила мое настроение. Она воодушевленно захлопала в ладоши и показала на стол, где несколько человек играли в блэкджек. Мне идея понравилась, так что я сел на последнее свободное место. Вика осталась стоять, а Валанта, по примеру остальных эльфиек, сопровождавших людей, их оказалось много, встала на колени позади нас. Мне не особо понравилось, но не будем выделяться. Дилером тоже была эльфийка по имени Винтель, 20 уровня. Ее бикини и трусики больше напоминали ниточки, лишь условно покрывая прекрасное тело с белоснежной кожей. Да у нее ошейник больше по площади, чем остальной наряд суммарно. Признаюсь, я бы не смог придумать лучшего отвлекающего фактора. Сосредоточиться на картах было довольно тяжело. Мой взгляд постоянно возвращался к ее аппетитной груди и роскошной заднице. В сухую слил несколько партий, и ни капли об этом не пожалел, пока со мной не заговорила система. «И ты профессиональный геймер. Не позорься». «Не мешай, я вообще-то развлекаюсь». «Мой избранник должен быть лучшим во всем. Побеждай». «Мне лень считать. Я пришел бухать и шлепать звонкие задницы». В подтверждение своего неопровержимого аргумента шлепнул зардевшуюся Вику. Девушка обиженно надулась и отвернулась. «Приятно снова быть неудачником перед девушкой. Победи разок, хотя бы для приличия». «Вот достало. Вот принципиально не буду считать карты, хотя и делал это на автомате. Тем более здесь дилеры не идиоты и постоянно перемешивали колоды специальными машинками с крохотными синими кристаллами внутри. Вся игра строилась на чистой удаче». «О боги, какой же ты идиот! Ладно, помогу». Через секунду рубашки на картах засветились, и в уголке над каждой появилась цифра или буква. «Да это... блин! Я теперь буквально знал, сколько выпадет, и никакое перемешивание не могло мне помешать. Система, ты чего мухлюешь? Я вообще-то не читер». «А ты присмотрись внимательнее на расклад парня слева». До этого момента я не обращал никакого внимания на сильно пьяного дядьку с усами. Хм, забавно. Ему должно было прийти золотое очко, только вот эльфийка на раздаче придержала верхнюю карту и сдала ему ту, что была под ней. «Это что получается? Она мухлюет?» «Разумеется, она слабый тактильный маг». «Мне б такую способность читать умение всех». «Повысишь уровень — получишь. Ну как, будешь действовать?» «Обхитрить жулика? Легко. Тем более меня давно записали в лоха. Осталось только дождаться, когда у эльфийки выпадет неудачный расклад. Если перебор обеспечивает сразу несколько карт, никакая тактильная магия не поможет. Тем более не могла она постоянно свою фишку использовать. «Кир, может, хватит?» — обеспокоенно спросила Вика. Несмотря на хорошую порцию джин-тоника, она никак не могла расслабиться. «Спокойно. Сейчас у меня карта пойдет», — уверенным тоном заявил я, имея на то все основания. Диллер набрала себе восьмерку и девятку, и дальше там шли сплошь картинки. «Ставлю все!» Широким жестом пододвинул вперед фишек на 600 рублей. Эльфийка явно удивилась, но ставку поддержала. По ее пальцам пробежали крохотные искры, и на безмятежном лице впервые проступило волнение. Она знала, что проиграет, и не могла достать нужную карту так, чтобы мы не заметили. «Поздравляю!» — мило улыбнулась девушка, пододвинув мне все проигранное за вечер. «Сейчас мне карта пойдет, вот увидите!» На третьем стакане виски мне пришла отличная идея. Почему бы не использовать уникальную обилку? По идее, я могу сделать купол отчуждения маленьким и полностью прозрачным. Других магов за столом, не считая Вики и Валанта, здесь нет. Чем я рискую? «Один раз живем, погнали!» Все прошло как нельзя лучше. Эльфийка заметно побледнела и замерла под моим ласковым взглядом. Ее рука скользнула под стол, где, как мне сообщила система, скрывалась кнопка вызова охраны. «Что-то не так, солнышко? Почему не раздаешь?» Моей улыбке позавидовал бы сам чеширский кот. «Какие-то проблемы? Ну, поведай, мы сразу решим!» Эльфийка громко сглотнула, убрала руку с кнопки и взялась за колоду. Я периодически заново применял купол, стоило мне почувствовать ее магию, и на пятой попытке она окончательно сдалась и принялась играть честно, чего я делать больше не собирался. В итоге за несколько часов в меня перекочевал уже пятый стакан виски. Валанта незаметно подлечивала, компенсируя негативное влияние алкоголя и оставляя только хорошее настроение, а мой выигрыш дорос до 21 тысячи рублей, на которой я и решил остановиться. Тем более вокруг стола собралась настоящая толпа, и особенно мне не понравился скользкий тип в костюме позади. Наверняка менеджер какой-нибудь. «Поздравляю вас, господин», — через силу улыбнулась диллер. При еще одном взгляде на ее ошейник мне вдруг подумалось, что ее наверняка накажут. Нелюди и так считали за дерьмо, а тут еще такой проигрыш. Небрежно подозвал к себе того самого типчика и показал на девушку. «Сколько она стоит?» «Почему вы спрашиваете меня?» — подозрительно осведомился он. «Тебя зовут Давид Базаров, и ты работаешь здесь администратором», — выдал я ему подсказанные системой данные. «Кого мне еще спрашивать? Директора?» Мужчина быстро справился с потрясением. Не знаю, за кого он меня принял, но в голосе отчетливо слышались уважение и страх. «Она обладает редкими магическими способностями и не продается. Да знаю я о ее способностях!» — специально произнес погромче. «О, проняло! Вон как напрягся!» «Еще бы! Какое казино захочет, чтобы их уличили в жульничестве?» «Вот, короче, 2000. Хватит?» «Вы очень щедры, господин». Нас с девушками и незадачливой эльфийкой отвели в сторону, и через 10 минут согласований и манипуляций я стал владельцем еще одной рабыни. Дождавшись, пока типчик отойдет, обратился к Вике. «Найди Торви и попроси ее отвезти девушку в безопасное место. Что ж до тебя, поздравляю. Ты свободна». «Как? Вы выгоняете меня, господин?» С искренней паникой в голосе воскликнула Винтель. «Неофициально оставайся моей. Если кто тронет, будет иметь дело со мной. Считай, ты выиграла в лотерею. Держи, должно хватить на пару лет». Протянул совершенно остолбеневшей девушке 5000 и, приобняв смеющуюся Валанты, удалился в другую часть казино. Не хотелось мне слушать причитания Винтель, умоляющей оставить ее. Ничего, оправится от шока и поймет, какое счастье на нее свалилось. Со все той же 1000 решил попытать счастье в рулетку. Систему даже просить не пришлось. Она сразу показала мне, на каком числе остановится шарик. 7 — счастливое число, а 27 — еще счастливее! — изрек я офигенную мудрость, ставя все фишки на означенную цифру. Всего минута, и я обзавелся еще 35 тысячами. И нафига я с кристаллами и шахтой парюсь? «Поздравляю, господин!» За этим столом тоже стояла эльфийка. Правда, загорелая и волосы серебристые. «Желаете еще раз попытать удачу?» «Хе, я и без системы мага почуял. Наверняка воздухом поправляет шарик, чтобы сбить сектор». «Конечно!» — спокойно поставил 36 тысяч на двойное зеро и мило улыбнулся девушке, включая купол отчуждения. Эта эльфийка куда хуже контролировала эмоции. Ее лицо исказилось в гримасе ужаса, а рука ловко схватила подскакивающий шарик. «Эй, какого черта?» — возмутилась окружавшая нас Цваланта толпа. Многие пришли от столика с блэкджеком. «Это не по правилам!» «Успокойтесь, уважаемые!» — выкрикнул запыхавшийся толстячок, директор заведения. «Мы со всем разберемся. Господин, вы не могли бы проследовать за мной?» «Отлично. Меня решили избить за закрытыми дверями». С улыбкой идиота согласился, распихав фишки по карманам и не обращая внимания на предостережение из толпы. Заодно попросил прихватить Игоря Крупье, все еще сжимавшую белый шарик. «Расслабьтесь, детки!» — прошептал сразу обеим эльфийкам и по дороге выцепил очередной стакан с вискарем. «Все под контролем». «Разумеется, хозяин», — спокойно улыбнулась Валанте. «С вами ничего не страшно». «Иногда жизнь так предсказуема. Стоило двойным дверям закрыться за нашими спинами, как небольшую комнату с несколькими диванами вдоль стен и одиноким железным стулом по центру, от остального казино нас отсек загудевший магический щит». «Не знаю, в какую игру ты пытаешься играть, щенок», — сразу же помрачнел заискивающий толстячок. «Но ты ошибся с местом. Взять их». «Окажись на моем месте кто-нибудь другой, у них были бы все шансы. Еще бы, 5 мордоворотов и 3 магов высоких уровней. Только вот не повезло им». «Держи карман шире». Левую руку засунул в карман и взялся за Викин алмаз. Щедро полил сюрикенами, как из пулемета, подзаряжаясь халявной энергией. Вражеские барьеры лопались, как мыльные пузыри, и не самые разумные мои противники лишились нескольких конечностей, что конкретно остудило горячие головы местных бандитов. Да, представьте, вроде казино в эльфийском гетто, а в нем в основном работают люди. Только маги были эльфами. Валанта же по оговоренному ранее сценарию выставила щит, спрятав забившуюся в истерике крупье за спиной. Нас пытались спеленать какими-то невидимыми веревками, успешно пожираемыми огненной стеной. На всякий случай мы еще вызвали несколько гончих, но они не понадобились, и, обиженно вздохнув, растворились в воздухе. Я сознательно никого не убивал, чтобы не провоцировать еще больший конфликт. Даже оружие не доставал. Зачем? Ну, а отрезанные конечности, насколько я помнил, можно восстановить. Вскоре вокруг валялись стонущие люди и эльфы. Спокойно взял стул, к которому меня собирались привязать и больно бить, пылающими руками вырвал его из удивительно хлипких креплений в полу и поставил перед бледным, как мел, толстяком, ехидным тоном приглашая. «Садись. Как проблему решать будем?» «Ты такой!» — заплетающимся языком выговорил он. «Не, мы так до утра сидеть будем, а я еще в клубежник хотел смотаться. Смотри, какой расклад. Я дворянин. Со мной была девушка из Золотой Сотни. Твое казино жестко нарушает правила. Зажала выигрыш, напала на нас. Насколько понимаю, я ведь могу просто все здесь сжечь». Блин, сознание потерял. Пришлось влепить пару живительных пощечин, добавив немного огонька ладоням. «Высоко подскочил. Значит, погода будет хорошая. Не отвлекайся, думай давай над размером компенсации». «Вам лучше обговорить ее с хозяином заведения. У нас хозяин почтенный эльф Аладдир Эреван». Но слушать его не стал, просто остановив перечисление имен почтенного эльфа. «Чё-то не вижу здесь никаких хозяев. Сам отдувайся». Чтобы не вздумал юлить, достал пистолет и приставил его ко лбу закатывающего глаза мужчины. Пришлось как следует встряхнуть, чтобы снова сознание не потерял. 3, 2, 1. «У нас в кассе нет таких денег! Только 1 000 000, а вы выиграли бы 1,5 миллиона!» «И как с такой плохой математикой в казино берут? Не 1,5, а всего 1 260 000. Хотя кого это волнует?» «Врёшь же?» — укоризненно покачал головой. «Ладно, я сегодня добрый». И врет, конечно, насчет кассы, но у меня не было особого настроения бодаться. «Ладно, заберу их. Ищу бумажку, что казино не имеет ко мне никаких претензий. Бутылку лучшего вискаря и всех ваших ушастых рабынь. По рукам». Для пущей убедительности снял пистолет с предохранителя. Потрескивание алого кристалла быстро убедило толстяка принять правильное решение. Правда, он все причитал, мол, не может гарантировать, что хозяину это понравится. В ответ я всучил ему свою визитку и сообщил, что его хозяин всегда может связаться со мной. Я ведь в своем праве, в конце концов. На меня пытались наехать по беспределу. Да и Валанте полностью одобрила мои действия, прошептав, что никто претензий в подобном случае высказывать не будет. Но кто еще лучше знает эльфов, чем сами эльфы? Наличку нам вынесли в 4 металлических кейсах, которые я торжественно вручил шокированной Вике и улыбающейся Валанте. За нами выстроились в линию 16 эльфиек, прямо в откровенных нарядах из казино. Выяснилось, что другой одежды у них банально не было, а жили они вообще в подвале. «Значит так, прекращаем разврат!» Я откупорил бутылку за 5000 рублей зубами и щедро хлебнул из горла. Вика, что интересно, от предложения не отказалась и присоединилась ко мне в грехе пьянства. «Все за мной! Заселяем вас в номера, завтра покупаем нормальную одежду, выдаем подъемные и освобождаем!» Со стороны наша процессия из 17 эльфиек, 2 пьяных дворян и 6 огненных гончих выглядела весьма впечатляюще, но местная публика, судя по ее спокойной реакции, видимо, и не к такому привыкла. Сопроводив освобожденных до отеля, я снял у неповедшей бровью Кати 4 номера и приказал им заселяться туда. Завтра разберусь с формальностями, одеждой и подъемными. Сейчас душа требовала веселья. «А с той, которую Гобла привела, что делать?» — спросила администратор. «Она одна в номере сидит, а там еще 3 кровати». «Это она про диллера из местного Блэкджека? Значит, Турви привела ее сюда? Ну и ладно. Пускай одна сидит, завтра разберусь. Все, мы гулять». Подхватив Вику на руки, увлек весело смеющуюся девушку на улицу. Наконец-то с нее слетела зеленая тоска. Валанта решила остаться в отеле и присмотреть за своими сородичами. Со второй попытки нам все же удалось найти ночной клуб. Не знаю, как проходили подобные тусы в моем прошлом мире, я всегда старался избегать шумных многолюдных заведений, но именно такими себе их и представлял. Темный зал, разрезаемый дергающимися лучами прожекторов под ужасную музыку, дико дорогое бухло с просроченными закусками и набитый потными пьяными людьми, эльфами, орками и гоблинами. Да вот кого вообще не ожидал увидеть. Ни о какой расовой неприязни, как понял, и речи не шло. Танцпол, поделенные на мигающие разноцветные квадраты. Эльфиек тоже хватало. Они ловко лавировали между посетителями в костюме заек из плейбоя. Колготки в крупную сетку, латексные облегающие корсеты, белый пушистый хвостик и заигрывающие заломанные ушки. «Должен тебе признаться, кое в чем очень важном». Приходилось кричать, хотя я был совсем близко к Викиному уху. «Я не умею танцевать!» «Никто не умеет! Просто двигайся, как хочешь!» Она все не переставала смеяться. Я послушался совета, и мы отрывались на полную катушку. В какой-то момент мне показалось, что шоу недостаточно яркое, и я призвал на дискошар огненную гончую. Ее пламя отразилось по всему залу адскими багровыми всполохами, вызывая у публики дикий восторг. Вот так, прыгая совершенно не в такт какой-то слишком неритмичной музыки, крича во все горло, я полностью перезагрузился и душой, и телом. «Пошли вон туда!» Вика потянула меня к неприметной двери и сунула широкому мордовороту хрустящую сотню. «Нас не беспокоить!» «Желаете фирменное обслуживание?» — поинтересовался у нас охранник. «Валяй!» — чуть заплетающимся языком ответил я. Мы очутились в тесной комнатушке с огромным кожаным диваном и небольшим подиумом в центре. «Персональная стриптизерная?» «Прикольно!» «Ты просто псих!» — восхищенно выдохнула Вика, присаживаясь ко мне всем телом. Она быстро избавилась от одежды, представ передо мной во всей красе. «Овладей же мной!» Я потянулся было к штанам, чтобы исполнить просьбу девушки, но нас прервали самым милым образом. В нашу комнату впорхнули 3 эльфийки неземной красоты, прикрытые лишь какими-то непонятными листиками. «Вы еще кто такие?» — возмутилась Вика. «Вы заказывали VIP-обслуживание?» — скромно потупившись, объяснила ближайшая к нам красавица. «Если верить системе, все они были сестрами». «Не волнуйтесь, госпожа, мы обучены по высшему разряду». «Отлично, девочки, присаживайтесь. Вон, стаканы несите». Я достал ту самую бутылку и разлил всем самого дорогого вискаря в их жизни. «Расслабься, Вик, меня на всех хватит». Чуть поколебавшись, девушка присоединилась к нам. Мы дружно чокнулись, выпили, а дальше мои воспоминания скрылись за темной пеленой томных стонов и чувственных наслаждений.